помилуйтесь, очень, очень, очень рад познакомиться. Господин в енотах сел в карету, карета тронулась, молодой человек все еще стоял на месте в изумлении, провожая ее глазами.